Глава 43. Яна вышла из магазина «Лилиан» и подошла к своей машине. Бросив пакеты с покупками на заднее сиденье, она завела двигатель и поехала домой. Теперь девушка всегда ездила на машине, ведь это намного безопаснее, чем ходить пешком по Вуд-Лейн. Неизвестные осмелели настолько, что снова наследили у входной двери и на кузове машины. Поэтому лучше не рисковать. Тиндер, конечно, скучает по прогулкам в лесу, но Яна выпускает его только в сад. Она выехала на Вуд-Лейн и сразу нажала на кнопку центрального замка, чтобы заблокировать двери. Пока машина тряслась по проселочной дорожке, девушка сохраняла бдительность и следила за любыми движениями среди деревьев. Сегодня стоял ясный, но холодный день, так что будет не слишком сложно заметить промелькнувший силуэт, если они снова за ней шпионят. Девушка посматривала по сторонам и в зеркала, но так ничего и не увидела. Из-за этого невозможно определиться с чувствами, испытывать ли облегчение или начинать беспокоиться. Когда она подъехала к дому, на телефон пришло сообщение от Криса. «Я уже достаточно прощён, чтобы пригласить тебя в кино?» Она же сказала, что подумает над этим. «Не могу, я пока занята», — ответила девушка. Крис мгновенно прислал новое сообщение. «А на следующей неделе?» Яна не стала отвечать. Девушка отнесла продукты в дом, что-то положила в холодильник, а остальное оставила на кухонном столе. Ее незваных гостей определенно привлекает еда, и она надеялась, что это снова сработает. Сейчас ей всего лишь нужно дождаться вечера и держать телефон наготове.